Глава 15. О красавицах, оставшихся старыми девами, и простушках, покорительницах мужских сердец. То, что приглашение сходить в ЗАГС зависит не только от внешней привлекательности и обаяния женщины, вы знаете без меня, потому что, уверен, не раз наблюдали дам, у которых все было при них, и глазки, и носик, и фигурка, и ножки, ну просто хоть сейчас на смену постаревшей Клауди Шифер. У них все было, кроме счастья в личной жизни. Как же так, если и глазки, и ножки? Да не как же так, а именно так, именно потому что глазки. Имея такие выдающиеся данные, их обладательница была уверена, что лично у нее все сложится исключительно хорошо, ну раз ножки. Она надеялась, что столь броский товар, в кавычках, не нуждается в рекламе и уйдет в лед, только покажи. Она, как выражаются сейчас, не провела маркетинг рынка, не выяснила конъюнктуру, не подготовила рекламную кампанию. Она вообще ничего не сделала. Может, конечно, она и выдающийся товар, в кавычках, но только кто его заметит и кто купит, если он вместо витрины остался в пыльной подсобке? Ведь даже самому неискушенному в торговле человеку понятно, что если хочешь удачно сбыть товар, надо его почистить, погладить, выложить на самое видное место, привлечь к нему всеобщее внимание, если кто-нибудь заинтересуется, расхваливать на все лады. А как иначе? Иначе можно остаться с неликвидом. К сожалению, товарные принципы во многом работают и в межличностных отношениях. Кто побогаче, торгует, тот с наваром. Кто пренебрегает законами рынка, тот в убытке. Не самые красивые, не с такими глазками и ногами женщины обычно не пренебрегают. Потому что с самого начала понимают, что надеяться на счастливую судьбу не приходится. Не тот товар, чтобы просто ждать. И очень рано начинают обучаться искусству торговли на поприще межполовых отношений. Учатся искать места скопления потенциального покупателя, привлекать его внимание, расхваливать товар так, что мертвые заинтересуются, показывать так, чтобы он, с какой стороны ни взгляни, всегда был впору раздувать ажиотаж, а также осуществлять предпродажную подготовку, обещать многолетние гарантии и так далее и тому подобное. В конечном итоге «раскрасавица» в кавычках так и ходит одна в затянувшемся ожидании повышенного спроса и постепенно изнашивается в кавычках, выходит из моды и морально устаревает. А бойкая простушка закручивает вокруг себя хоровод мужиков, которые за нее в драку. И такое вы тоже, я уверен, в своей жизни наблюдали. Прежде чем перечислять известные мне методы и способы закабаления мужчин, я сделаю две оговорки. Первое. Разрешительное. Да, действительно, женщина имеет право выбрать и обручить с собой мужчину, не очень заботясь о том, желает ли он того или нет. Но при одном единственном условии, что она принимает ответственность за него до конца жизни, что включает в себя не только деление выпавших на его долю тягот, но гораздо менее романтичные вещи — готовку, стирку, уход, воспитание совместно нажитых детей и прочее. Именно поэтому, нарушая мужскую солидарность, я решаюсь давать подобные против сильного пола советы. Вторая оговорка — запретительная. Нельзя использовать данные здесь советы для просто флирта. Поиск любовных приключений строится совсем по другим законам. По очень простым законам, нужно сказать себе. Я хочу мужика на один вечер и довести свои желания до любого приглянувшегося. После чего сразу приступить к реализации данных желаний. И не надо ничего усложнять. Смею вас уверить, мужики такому упрощенному подходу только будут рады. И значит, ваши шансы на успех возрастут многократно. А если брать любовника по методикам, назначенным для мужа, то вы его просто не получите. Перед тем, как писать о способах покорения мужского сердца, я расскажу о том, как покорять женщину. Для чего? Ну, например, для того, чтобы защитить слабый пол от ловеласов и от испытываемых по отношению к ним иллюзиям. Потому что, попадая под их обаяние, подавляющее число жертв не догадываются, что их соблазняют по старым, как мир, но всегда беспроигрышным сценариям. Отступление шестое. К грустные, но поучительные истории, повествующие о способах соблазнения женщин мужчинами-ловеласами. Я расскажу лишь о двух способах покорения женщин. Первый с огромным успехом использовали гусары и прочие покорители и разбиватели сердец дам высшего света. Заключается он в игре на контрастах, то есть когда вначале горячо, потом холодно. Приведу один из типовых сценариев, адаптированных к современным условиям жизни. Допустим, мужчина решил соблазнить женщину, которой он совершенно безинтересен. Что ему делать? Ответ прост — дарить цветы. Но только не так, как предложено в песне про бедного художника. Преподнести своей избраннице миллион, миллион, миллион алых роз — значит выкинуть деньги на ветер. И никогда ее не получить, потому что признательность женщины увядает иногда быстрее, чем лепестки подаренных роз. Так как же тогда нужно дарить цветы? Загадочно! При этом количество цветов не играет никакой роли. Можно подарить огромный букет, можно один цветок. Лучше один, потому что дешевле. Итак, представим. Пятница, 6 часов вечера, или суббота, 8 утра. Время суток тоже не играет никакой роли. Итак, в 6 часов вечера в вашей квартире раздается звонок. Вы открываете дверь, на пороге стоит совершенно ненужный вам кавалер. Может быть, даже неприятный кавалер. И протягивает вам цветок. Молча! Молчание ухажера — одно из главных условий данного способа. Вы выхватываете у него цветок, швыряете его на пол, растаптываете ногами, кричите разные малокультурные гадости и прочее. Это ровным счетом ничего не значит. Ваши крики, топот и выражения тоже никакой роли не играют. Неприятный вам кавалер, никак не реагируя на ваши крики, уходит. Возможно, вы даже бросаете в его сторону снятый тапочек. Ровно через неделю ситуация повторяется. В 6:00 в пятницу он снова стучит в дверь и дарит вам цветок. Вы снова кричите и бросаетесь тапками. Еще через неделю, две, три и так далее ситуация повторяется, и вы уже кричите и бросаетесь тапками чуть с меньшим энтузиазмом, чем раньше. Почему? Потому что вы начинаете думать. Почему он приходит каждую неделю в строго определенное время? Почему он дарит цветы? Почему он дарит цветы именно вам? Вот никому другому, а именно вам. И вы, естественно, подходите к зеркалу, чтобы повнимательнее себя рассмотреть. Но вообще-то есть за что дарить. Например, если встать так. И уж тем более, если повернуться вот так. Вот и так постепенно, сами того не замечая, строя догадки и предположения, вы начинаете сочинять романтическую в стиле героев Дюма любовную историю, где вы являетесь главной героиней. Но не станете же вы опошлять роман, называя себя простушкой, которую решил по дешевке употребить вон тот пацан. Нет, вам уже трудно прервать начавшуюся игру. Вы уже хотите знать, что будет дальше, и не только вы, но и все ваши подружки, которые вначале с недоумением, а потом с завистью наблюдают за развитием необычного сюжета и задают те же самые, что вначале задавали вы, вопросы. А почему он дарит тебе цветы? Ну так ведь, а почему именно тебе? Ну так понятно, и это уже не зеркало, это гораздо приятнее, когда у вас есть что-то такое, чего нет больше ни у кого. Постепенно с вами начинают происходить странные метаморфозы. К примеру, каждую пятницу в 6 часов вы оказываетесь дома. Вот непонятно почему, но каждую. Раньше вы иногда в кино ходили или к подругам, а теперь всегда дома. К чему бы это? И к чему постоянно смотреться в зеркало, что-то такое поправлять, примерять, укорачивать и выпускать? Просто так? И чего вы так нервничаете, когда в пятницу в 6 часов вдруг не слышите звонка в дверь? Ведь вы говорили, что он вам совершенно безразличен. Зачем поглядываете на часы, где минутная стрелка уже на 5 делений перешагнула за цифру 6? И зачем заглядываете в коридор? Ах, просто так. И, наконец, услышав звонок, заметно веселеете? Тоже просто так? А теперь представьте, что в один прекрасный день ваш воздыхатель в вашу дверь не позвонит. И не подарит цветов. Вообще не позвонит и вообще не подарит. А главное, не даст никаких объяснений. Просто перестанет приходить. Что? Неприятно? В кульминационный момент развития вашего романа, тем более, что зритель в лице ваших подруг тоже жаждет продолжения. Но еще больше бесславного окончания вашего романа. Что, трудно остановиться на полном скаку? Как лбом о стену? И еще очень любопытно, для чего все это начиналось. Не узнать этого все равно, что не дочитать последние страницы детектива, где названо имя убийцы. И что вам в этой ситуации остается делать? Только одно — находить способы возобновления прерванного романа и быть готовой платить за это назначенную не вами цену. Именно так и поступали те гусары. Вначале домогались женщину каждую минуту, а потом, когда она привыкала к их ухаживаниям, мгновенно прерывали отношения, и чтобы их вернуть, неприступная до того дама соглашалась на очень многое. Другой сценарий предназначен для романтичных дам около девического возраста, которых требуется превратить в профессиональных проституток. Причем, чем более романтичны эти дамы настроены, тем быстрее превращаются в жриц любви. Романтики, они вообще хорошо поддаются внушению. Начинается все со взаимной любви. Дамы к предмету ее страсти и предмета ее страсти к ней. Предмет — это обычно кинематографически красивый и кинематографически обаятельный молодой человек, от одного вида которого у всякой девушки в забу дыхание спирает, а уж от обхождения... В этой внезапно вспыхнувшей любви все развивается по сюжетам любимых мексиканских сериалов. Взгляды, вздохи, пылкие признания. Не должно быть только одного — материальной выгоды от этих отношений. Не должно быть подарков и финансовой помощи. По понятным причинам она портит свои отношения с родителями, по еще более понятным — с подругами. Роман протекает очень бурно, страсти полыхают, любовь не знает границ, и вдруг в одно прекрасное мгновение все рушится. Очень неожиданно и очень трагически. Так, что она ничего не может понять. К примеру, влюбленный, почти уже муж, он утречком выползает из постели, ласково целует свою любовь и... отбегает за сигаретами в ближайший киоск, а когда возвращается обратно, объявляет, что их отношения закончены. И обязательно добавляет очень много обидных и просто оскорбительных слов, возможно, даже бьет по лицу. Уязвленная, с разбитым сердцем и лицом, она остается одна и ничего не может понять. Совсем ничего. Ведь буквально несколько секунд назад все было хорошо, было очень хорошо, было идеально. Он больше жизни любил ее, она его. Что же произошло? Что? Попавшая в оборот девушка рыдает, рвет на себе волосы и делает попытки найти своего возлюбленного, чтобы выяснить с ним отношения, но нигде его не находит. А если находит, то вновь получает чувствительный удар по самолюбию в форме оскорблений и обвинений. Куда и как, скажите, впавший в глубочайшую депрессию, влюбленный податься? К родителям, с которыми она из-за своего кавалера поссорилась? К подругам, которые от радости будут в ладоши хлопать? Потому что несправедливо, когда такой мужик, и не им. Некому ей пойти за помощью. Впору намыливать бельевую веревку хозяйственным мылом. И тут, совершенно случайно в кавычках, ее находит один из друзей слинявшего кавалера, который всем, но в первую очередь ей известен как добряк, всеобщий любимец и спаситель всех от всего. Короче, заменитель телефона доверия 911. Именно такой его имидж закреплен в ее голове. «Что случилось?» — с тревогой спрашивает он. И очень удобно подставляет свою жилетку под ее хлюпающий носик. «Он, я, мы, почему? Как так можно? Что со мной?» Наконец-то она имеет возможность вдосталь выплакаться и высказать свои претензии покинувшему ее любовнику. Внимательная жилетка в таких случаях — это тот же транквилизатор, к которому очень быстро привыкаешь и от которого становишься зависим. Жилетка, в кавычках, развивает бурную деятельность по спасению брошенной возлюбленной и очень скоро вступает с ней в более доверительные отношения. Ну, потому что такую жилетку хочется иметь при себе как можно чаще и как можно дольше. Потому что лучше он, чем намыленная веревка. Тем более, что он тоже кинематографический раскрасавец с бездной обаяния. Итак, через очень короткий промежуток времени она получает в полное свое распоряжение нового любовника. Только в отличие от первого, этот задаривает ее дорогими подарками, водит по ресторанам и субсидирует деньгами на карманные расходы. Не без умысла водит и дарит. Вначале он покупает какие-нибудь тряпки сам, аргументируя это тем, что желает видеть свою возлюбленную в самой дорогой одежде. Потом сообщает, что ничего не понимает в женской моде и опять может приобрести что-нибудь не то, и что гораздо лучше взять у него деньги и купить то, что хочет самой. И вот она берет уже живые деньги, потом она просто находит деньги утром на туалетном столике возле кровати с запиской «Купи себе все, что надо». Потом находит деньги без записки и берет. Через 2-3 недели цикл перепрофилирования девочки Мальвины в профессионалку подходит к концу и завершается новым сокрушительным ударом. «А ты знаешь, кто ты такая?» — вдруг спрашивает ее новый он. «Ты проститутка». «Я?» «Ты?» «Как ты смеешь? Я честная девушка». «Ну, во-первых, не девушка. Во-вторых, посмотри, что на тебе надето. На чьи деньги то, что надето, куплено и за что куплено?» «За что?» «За то самое», — показывает любовник на кровать. «Исходя из существующих оценок, по 40 баксов за сеанс». «Так ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что ты проститутка, бравшая за свои услуги деньги. Вот с этого столика бравшая. Ты что-то можешь возразить?» «Возразить нечего. Услуги были, деньги тоже были. И тряпки. Вот они». Далее недавний любовник прозрачно намекает, что молчать не станет, что может и подругам, и родителям, и всем, кто пожелает, много чего интересного порассказать. Из того, что сам делал и что до него делали. И ведь расскажет, вернее сказать, ославит или не ославит, если попавшая в оборот дама догадается, чего от нее хотят, а если не догадается, ей объяснят, причем в очень смягченной форме. Ей скажут, что тот... Первый возлюбленный действительно очень любит ее, что страдает по ней до сих пор, что ночей не спит и 2 раза перерезал вены и 1 раз сонную артерию. Но уж так сложились чрезвычайно сложные обстоятельства. Или такой уж у них гадкий босс, что всех держит мертвой хваткой в руках и заставляет делать не то, что им хочется, ну или что-нибудь еще в том же роде. В любом случае, главная мысль, которую должна усвоить жертва, что если она откажется от сотрудничества, то о ее истинном лице и теле узнает весь город. А если согласится, то жить ей будет сытно и весело, и к ней немедленно вернется хоть тот, хоть другой любовник на выпар. И за всю эту легкую жизнь и возвращение любви надо всего лишь и очень иногда вступать в интимную связь с незнакомыми мужчинами. Теперь представьте, как бы в этой ситуации поступили вы. Только максимально честно представьте. С одной стороны, вас ожидает довольно благополучная в материальном отношении жизнь, возвращение любимого человека и прочие блага. С другой — всеобщий позор, разборки с родителями и подругами, одиночество и невозможность выйти замуж, потому что на вас навесили ярлык проститутки. То есть и в том, и в другом случае позор вас ожидает один и тот же. Но в первом случае вы за него получаете деньги, во втором — ничего. Ну и что вы в этом случае выберете? Большинство, к сожалению, капитулирует. Некоторые кончают собой. Именно так за несколько недель романтических барышень превращают в профессионалок. Вернее, не только так, но в том числе и так. На этом я завершу перечень способов соблазнения слабого пола и вернусь к сильному, который нам с вами предстоит соблазнить и привести под ручку в ЗАГС.